72. По свершении всего этого Нерон, созвав собрание воинов, смотри примечание 36, раздал им по 2000 сестерциев на человека и сверх того освободил их от оплаты хлеба, за который они прежде платили по казенной цене. Примечание 36. Имеются в виду претерианцы. Конец примечания. Затем, как бы для доклада о совершенных на войне подвигах, он созывает сенат и награждает триумфальными отличиями бывшего консула Петрония Турпилиана, претора на следующий год Кокцея Нерву и префекта претерианцев Тигелина, настолько превознося при этом Тигелина и Нерву, что помимо триумфальных статуй на форуме им определяются изваяния и в Палатинском дворце. Консульские знаки отличия были пожалованы Нимфидию, смотри примечание 37. И так как речь о нем заходит впервые, я посвящу ему несколько слов, тем более что в дальнейшем и он станет жертвою, смотри примечание 38, обрушившихся на римлян бедствий. Примечание 37. В этом месте в рукописи незначительный пропуск. Примечание 38. В 68 году нашей эры Нимфидий был убит воинами при попытке захватить верховную власть. Конец примечания. Рожденный матерью вольноотпущенницы, промышлявший своей красотой среди рабов и вольноотпущенников из дома принципсов, он утверждал, что его отцом был Гай Цезарь, то ли потому, что по какой-то случайности походил на него высоким ростом и свирепым лицом, или так как Гай Цезарь, не гнушавшийся даже уличных женщин, и в самом деле потешился с его матерью. Примечание 39. Некоторые издатели предполагают здесь лакуну. Конец примечания.